Глава 14. Слова Игоря выворачивают меня наизнанку. Я знаю, какую услугу муж хочет от меня получить. Если бы он обмолвился о подобном 5 лет назад, я бы никогда не согласилась на фиктивный брак. Хотя в тот момент я была подавлена, а мои малыши в опасности. Не знаю, но условия Авдеева выглядели вполне безобидными и стали для нас с близнецами единственным шансом выжить. Гнусная идея крутится в больной голове Игоря последние полгода. Он одержим ею. Все это время я чувствую себя загнанной в угол. Муж ожесточился из-за моих постоянных отказов, контролирует каждый шаг. О разводе не может быть и речи. От таких, как он, просто так не уходят. Тем не менее, я хотела попытаться. Имея образование, опыт работы в компании Авдеева и небольшие сбережения, я могла сбежать с детьми, начать жизнь с нуля, в другом городе. Но меня подставили. Теперь я под следствием, а мои близнецы беззащитны. Давление мужа усиливается с каждым днем, и сегодня, кажется, достигло пика. Сквозь пелену отчаяния, что застилает мой взор, едва различаю, как на плечи Игоря опускаются, сминая пиджак, мужские руки. Сильные, испещренные венами, что угрожающе вздулись под кожей от напряжения. Я безумная идиотка, помешанная на одном мужчине, но я сразу узнаю эти руки. Такие ласковые со мной когда-то, в данный момент они готовы душить и убивать. Не видя лица, уже знаю, кто вмешался в нашу ссору. «Алекс, нет!» — кричу буквально за секунду «да» и не успеваю. Рывок, и Игорь отшатывается от меня. Несмотря на то, что он крупнее, явно тяжелее Врагова, уже в следующее мгновение некогда грозный муж отлетает, будто марионетка. Алекс вбивает грузное тело Авдеева в корпус одного из автомобилей. Игорь едва успевает вскинуть локти, чтобы смягчить удар. На всю парковку раздается громкий вой сигнализации. Следом присоединяется новая мелодия. Как раз после того, как Алекс швыряет Игоря в соседнюю машину. Тяжело дыша, тот медленно сползает на землю, потирая ушибленные места. Осознаю, что и это происшествие Авдеев занесет в черный список. И отыграется на мне, раз уж Врагову противостоять не может. Бросив Игоря как нечто ненужное, Алекс оборачивается ко мне. Почерневший от злости, надвигается на меня танком, раздавит и не заметит. Вжимаю спиной в закрытую дверцу машины мужа и мечтаю просочиться сквозь стекло и металл, оказаться в салоне, спрятаться от зверя. Но мне остается лишь зажмуриться и неловко выставить руки перед собой, в знак обороны. Но Алексу плевать, не обронив ни слова, он хватает меня за запястье и тащит за собой, несмотря на мои жалкие попытки и сопротивление. Ловлю себя на мысли, что все повторяется. Происходит по тому же сценарию, что и 5 лет назад. Тогда Алекс уводил меня от пьяных подонков из клуба, а сейчас спасает от собственного мужа. Вот только теперь я готова к тому, что цена его благородства — боль и моя разбитая жизнь. «Во что ты вляпалась, птичка?» — рычит он на ходу. Не дожидаясь ответа, Алекс напористо, но осторожно заталкивает меня в салон автомобиля. В нужный момент прикрывает мне голову рукой, чтобы я не ударилась, если буду брыкаться. Действует быстро, чуть ли не заскакивает в водительское кресло и, не пристегнувшись, заводит двигатель. «Куда ты везешь меня?» — с придыханием спрашиваю, пока машина трогается с места и выруливает прочь с парковки. «Правильнее будет спросить, не куда, а зачем?» — хмыкает Алекс. «Нам нужно поговорить». «Останови, пожалуйста». Шепчу, с опаской поглядывая в боковое зеркало на Игоря, оставшегося далеко позади. «Нам не о чем разговаривать». «Мне так не кажется», — нагло осекает меня, поворачивая на дорогу. «Близнецы где?» — спрашивает резко. «Откуда их забрать?» «Они в детском саду, до вечера». Выпаливаю, а мозг вопит об опасности, цепляясь за угрожающее забрать. «Я не скажу тебе адрес. Не трогай их». «Значит, вечером заберем». Бросает безапелляционно, словно все решено. «Никакого вечера! Отпусти меня! Сейчас!» Пугаюсь не на шутку, ведь речь заходит о детях. Дёргаю на себя ручку пассажирской двери, но Алекс блокирует центральный замок. «Ненормальная!» Срывается он и крепче сжимает руль. Остаток пути я слышу лишь его тяжелое дыхание. Алекс сжимает губы в тонкую линию, скрипит зубами. Уверена, он хочет отчитать меня, высказать все, что думает, но сдерживается. Моя очередь вспоминать известное ругательство наступает, когда мы подъезжаем к элитной многоэтажке, один лишь вид которой разрывает мне сердце. Верхний этаж, просторная квартира, окна в пол. Весь город у твоих ног. Почему мы все время возвращаемся сюда? Словно маньяк на место преступления. Наслаждаемся своей же болью». Врагов выходит из машины, открывает пассажирскую дверцу и протягивает мне ладонь. «Какого чёрта ты привёз меня сюда?» — шиплю, как ядовитая змея. «Леди так не выражаются», — цокает Алекс. «Особенно бизнес-леди». Оставляю его издёвку без внимания, демонстративно складываю руки на груди и вжимаюсь в спинку кресла. «Дана!» — выдыхает укоризненно. Наклоняется, сгребает меня в охапку и вытаскивает из салона. Бью на Хала кулаками в грудь, но он будто высечен из камня. С места не двигается, лишь смотрит на меня с лёгкой улыбкой. Всё такая же, маленькая и глупая, говорит с обезоруживающей нежностью. «Не понимаю», — хмурится. Обдумывает что-то, медлит, а потом вдруг со словами «Ты всё мне расскажешь, птичка?» хватает меня под бёдра и одним лёгким движением взваливает моё хрупкое тело себе на плечо. Ударяю его кулаками в спину, но тут же замираю, поймав на себе заинтересованные взгляды случайных прохожих. Алекс посмешище из меня делает и подставляет, если Игорь узнает. «Пожалуйста, Алекс», — хнычу я, — «хватит», — обмикаю в его руках. Врагов непоколебим, шагает быстро и уверенно, словно на его плече нет никакой лишней ноши. Опускает меня на ноги только у дверей квартиры, а открыв, тут же подталкивает внутрь. Не замечаю, как оказываюсь на его кухне. Не кричу больше и не сопротивляюсь, будто под гипноз попала. Слишком разбита сейчас. «Проходи, птичка, чувствуй себя как дома, нам предстоит долгий разговор», — постановляет Алекс. «Чай?» Кивает на стул, приглашая меня, и я слушаюсь машинально. Видимо, последние дни дрессировки от Авдеева дают о себе знать. «Нет, да», — теряюсь я. «Какой чай, Алекс? Мне домой нужно». «Если мне не изменяет память», — подходит к кухонному шкафу. «Зелёный, с аусепом. Или его тоже Авдеев тебе запретил?» Небрежно добавляет, словно насквозь меня видит. Достает нужную пачку, не раскрытую, мельком скольжу по этикетке и удивляюсь. «Тот самый чай, мой любимый». «Зачем он на твоей кухне?» Искренне недоумеваю. «Ты его терпеть не можешь. И покупал только для меня, а сам кривился, когда мы жили здесь вместе». Добавляю мысленно, и внутренности сжимаются от острой боли. «Ещё недавно я был уверен, что тебя тоже», — окидывает серьёзным взглядом. «Но вот ты здесь». «Не по своей воле», — прячу глаза. «Хорошо, Дана, опустим элементарное гостеприимство, сразу перейдём к делу». Алекс подходит и, опёршись рукой о спинку стула, нависает надо мной. Смотрит пристально, с прищуром, побуждает сглотнуть ком в горле и шумно вздохнуть, отчего сам заметно напрягается. Его ладонь перемещается на моё плечо, как бы невзначай проводит вниз. «Алекс!» — возмущённо выдыхаю и краснею невольно. Получаю очередной изучающий взгляд. Врагов будто узнаёт меня заново. «Птичка, твоя золотая клетка оказалась полным говном, не так ли?» выдает неожиданно. «Авдеев бьет тебя? Угрожает?» Вздрагиваю от одного лишь слова «бьет». Мне морального давления с лихвой хватает в так называемой семье. Я научилась обходить острые углы, подстраиваться под мужа, ловить его настроение. Ради спокойствия близнецов. Они должны думать, что у нас все в порядке. Если бы Игорь еще и бил меня, я бы точно сошла с ума. «Нет, он и пальцем меня не тронул, правда?» Отрицательно качаю головой. «Значит, угрожает», — делает вывод Алекса и попадает в цель. Запугивает тем, что детей отберет. Продолжает вести свое расследование. Несмотря на то, что он отец, закон на стороне матери. Дан, всегда, я помогу с юристом. Авдеев богат, но не всесилен. Алекс сейчас такой же, как раньше, защитник. Мой мужчина, с которым чувствуешь себя в безопасности. Однако в этот момент желаю лишь одного, чтобы Врагов вернул себе образ циничного наглеца и прекратил рыться в моей душе. «Зачем ты это делаешь?» — сипло лепечу. Предатель и личный враг опускается передо мной, берёт мои руки, покоящиеся на коленях, в свои широкие ладони. Целует. «Не знаю, маленькая». Произносит так, что мгновенно покрываюсь мурашками. «Хочу верить, что ты ошиблась тогда. Оступилась». Говорит, но я слышу лишь голос, купаюсь в интонациях, не понимая сути. «Я частично слышал, что этот урод говорил тебе. И заметил, как ты его боишься. Я помочь хочу, Дан». Сжимает мои кисти. «Тебе, мальчикам. Не спрашивай, почему, у меня нет ответа. Видимо, близнецы очаровали». Усмехается тепло. Растерянно хлопаю ресницами, не в силах ничего вымолвить. Ищу объяснение внезапным переменам и ничего не понимаю. Алекс чуть приподнимается, заключает мое лицо в ладони, бережно проводя большими пальцами по щекам. легко касается горячим дыханием моих губ, будто испытывает на прочность. Но стоит мне промурлыкать что-то невнятное, как он обхватывает рукой мой затылок. Жду, что поцелует, а я обязательно влеплю ему пощечину. После. Алекс невесомо чмокает меня в висок, проводит носом по ушку, щекоча горячим дыханием, слегка касается губами шеи. «Что ты делала в том клубе, Дана?» Шепчет, в то время как его поцелуи набирают обороты, обжигают кожу, простреливают всю меня разрядами тока. 5 лет назад. «Пела», — отвечаю срывающимся голосом и чуть запрокидываю голову. «Нет, не в том, где мы познакомились», — сжимает волосы на моем затылке. «В особом клубе, за городом». Задерживаю дыхание и отгоняю прочь сладкую негу. Пытаюсь собрать разбежавшиеся мысли воедино. Замираю, анализируя то, что сказал Алекс. Он не может знать, это закрытая информация. По крайней мере, мне так говорили тогда. Но что если... Тоже пела. Говорю правду, однако дрожу, как в лихорадке. Алекс мрачнеет на глазах, не верит. С трудом, но ему удается совладать с гневом, чтобы продолжить наш разговор, на котором он сам и настаивал. Успокаивается, проводит костяшками пальцев по моей щеке, затягивает в синюю глубину пристального взгляда. Я почти готова открыться ему. Несмотря на то, что Авдеев уничтожит меня, если я проболтаюсь. Но рядом мой Алекс 5-летней давности, а значит, все будет хорошо. Или нет? Спасает меня звонок смартфона в кармане и тут же загоняет в могилу, когда я вижу имя контакта. Я должна ответить, отталкиваю Алекса и вскакиваю со стула. Подхожу к окну, поворачиваюсь к Врагову спиной. «Мам!» — доносятся из динамика радостные голоса близнецов. Последняя ниточка надежды натягивается и обрывается внутри, полосуя все на своем пути. Надо было послушаться Алекса и заехать за мальчиками. Теперь я в капкане. И Врагов не поможет, ему не под силу. «Игорь нас забрал», — тараторит Илья. «Сказал, можно английский прогулять». Зажмуриваюсь, мечтая, чтобы все оказалось лишь страшным сном. «Классно», — соглашается Саша. «Мам, ты домой уже едешь». Дом, которого у меня никогда не было. Но я обрела его в моих мальчиках. Давлюсь слезами, стараюсь, чтобы ни близнецы, ни Алекс не заметили моего состояния. «Да, да, конечно, скоро буду», — отвечаю как можно бодрее. Слышу в трубке щелчок и шорохи. После строгий голос Игоря. «Мы не договорили». И тишина. Срываюсь с места и, ничего не объясняя Алексу, бегу к выходу. Ошеломленный Врагов нагоняет меня лишь в коридоре. «Подожди, птичка, не улетай». Обхватывает меня за талию и притягивает к себе. «Ну, что случилось?» Бархатный голос заставляет потерять бдительность. Теплые объятия убаюкивают. Однако я больше не имею права на чувства. Это тоже часть нашего с Игорем договора. Пытаюсь выбраться из рук Алекса, но он не отпускает. Отчаяние и паника смешиваются во мне в гремучий коктейль. «Нельзя, меня дети ждут, а Врагов своей импульсивностью только усугубит наше положение». «Хватит!» Шиплю ему в лицо, а у самой сердце рвется на части. «Отпусти!» От неожиданности он ослабляет хватку. Вырываюсь из крепких рук и буквально вываливаюсь на лестничную площадку. «Не иди за мной, не трогай меня! Исчезни из моей жизни, как поступил 5 лет назад!» Каждое мое слово насквозь пропитано горечью. «Птичка!» — зовет чуть слышно. «Обволакивающе! Совсем как раньше! Отчего меня разрывает на лохмотье!» «Нет ее больше!» Тихо, на выдохе. «Ты убил ее тогда. Конвертом с деньгами». Всхлипываю и прикрываю рот ладонью. «Что?» Непонимающе качает головой. «Лицемер, как и его мать». «Дана, прошу тебя», протягивает ко мне руку, а на его лице столько боли, что мне становится не по себе. «Давай поговорим спокойно». «Прости, Алекс, нет времени, я не могу остаться». Сдергиваю подбородок, открывая мокрое от слез лицо. Разворачиваюсь и шустро бегу вниз по лестнице. Слышу за спиной сдавленное ругательство, а потом звон стекла, доносящийся из квартиры Алекса. Но не придаю этому значения. Я заточена между двух огней. Позади предатель, которого я люблю, но не могу простить. Впереди собственник, которому я принадлежу официально. И я делаю выбор. Спешу к детям. Это единственное, что важно сейчас. И всегда.